выходит, не внял громадный талант предупреждением вождя. Что же оставалось делать, когда следом такой выпад? У края стола Сталин остановился, чтобы, наконец, разжечь трубку и точно припомнить то, что тогда в рабочем пути пришлось ему высказать, уже прямо обращаясь к издателю «Новой жизни» и автору статьи Горькому. Русская революция не спровергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед громкими именами, брала их на службу, либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич. Мы боимся, что лавры этих столпов не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького смертельно потянуло к ним, в архив. Что же, вольному воля. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов. Вряд ли Алексея Максимовича тогда интересовало, кто автор редакционной, без подписи, статьи. Да если бы даже узнал, будем честны, само имя «Товарищ Сталин» ничего ему, наверное, не сказала бы. Что же, отнесемся к этому спокойно, как, впрочем, и в ту пору. Тогда же, между прочим, на статью большевистского рабочего пути Алексей Максимович, верной линии, которую исповедовал, ответил: «Будьте человечнее в эти дни всеобщего озверения». Ленин подметил верно: художник и политик – явления разного рода. Художник может симпатизировать прогрессивному движению, даже в той или иной мере в нем участвовать. Но вот борющаяся партия пришла к власти, и художник, защитник сирых и обездоленных, становится в оппозицию к правительству. Нерв литературы – критика, неприятие насилия, которому подвергаются угнетенные массы. Так было во все времена, пока государство считалось угнетателем масс. Но правительство теперь – само инструмент подавления враждебных народу слоев. С кем должен быть художник? И вправе ли он стать на пути прогресса, стать на защиту тех классов и слоев, против которых поднялись все трудовые массы? В эпоху пролетарских революций истинный художник – первый идейный борец революционного класса, его глашатый и сподвижник. И ведь никто иной, как сам Максим Горький, первым познал эту истину еще в 1905 году, когда вместе с рабочими России поднялся на баррикады беспощадной борьбы с царизмом. Сталин взял с полки другой том, в котором были напечатаны горьковские заметки о мещанстве. «Здесь Максим Горький», — отметил про себя Сталин, еще не был подвержен чуждому тлетворному влиянию. Он с присущей ему страстностью не только разоблачал гнилой дух мещанина, представителя мира индивидуализма, жадности и стяжательства, но и показал новую роль нарождающейся пролетарской литературы. «Вся наша литература», — отчеркнул нужное место в статье Сталин, — «сплошной гимн терпения русского человека. Она вся пропитана тихим восторгом перед страдальцем, мужичком, и удивлением пред его нечеловеческой выносливостью. Соль истинной поэзии в изображениях мужика и его жизни даже у крупных писателей часто и странно смешивается с патокой грустного лиризма. А он всегда неуместен при описаниях жизни русской деревни, ибо, по меньшей мере, неприлично лирически вздыхать, когда на ваших глазах люди утопают в грязи и во тьме». И всегда, делал в этой статье вывод Горький, в отношениях русского писателя к своим героям-мужикам чувствуется нечто вроде удовольствия видеть их ничтожными, мягкими, добрыми и терпеливыми. Что особенно запомнил Сталин в этой статье, Горький не посчитался с авторитетами таких великанов русской литературы, как Достоевский и еще живой в ту пору Лев Толстой. «Оба они, — писал Горький, — два величайших гения. Силой своих талантов они потрясли весь мир, обратили на Россию изумленное внимание всей Европы,